Мы видели между восточными германскими государствами стремление увеличивать свои владения за счет соседних славянских стран. К примеру Австрии в этом отношении следовали Саксония и Пруссия, стремившиеся усилиться за счет Польши и вступившие по этому поводу в соперничество. А это соперничество, естественно, вызывало стремление к дележу Польши. В то время как саксонскому курфюрсту Августу удалось сделаться королем польским, причем он вовсе не хотел ограничиваться одним пустым титулом, курфюрст Бранденбургский Фридрих, ставший королем также насчет Польши через отнятие у нее Восточной Пруссии, не довольствуется этой последнюю и при каждом удобном случае предлагает раздел Польши между соседними государствами, преимущественно с целью приобрести и другую, так называемую королевскую или польскую Западную Пруссию. Фридрих предлагает дележ Польши Карлу XII, шведскому. Паткуль, с другой стороны, предлагает Фридриху именем русского царя вознаграждение в Польской Пруссии, в Курляндии или где угодно, если Пруссия вступит в союз с Россией. После Полтавы, сверженный Карлом XII, польский король Август II посылает в Берлин справиться, склонна ли Пруссия помочь ему снова сделаться польским королем. Фридрих показывает посланным план раздела Польши и Швеции. Лифляндия отдается Станиславу Лещинскому, польская Пруссия и Вармия отходят к Пруссии, которая приобретает также покровительство над Курляндией. Польша, лежащая около Варшавы, и Литва достаются Августу II. Из шведских областей Шония отходит к Дании, Верден – к Ганноверу, Петербург остается за царем, но царь является сам для свидания с Фридрихом и заключения союза. Фридрих предлагает ему план раздела, но Петр находит дело неудобоисполнимым, обещает Пруссии только Эльбинг с округом, если Фридрих не пропустит шведов из Померании в Польшу. В другой раз Фридрих с Августом предлагают царю план раздела Польши, более для него выгодный. Кроме шведской Ливонии, часть Литвы получает Россия, польскую Пруссию, Самогитию и Курляндию – Пруссия. Остальные – польские области предоставляются Августу в наследственное владение. И на этот раз со стороны России ответ отрицательный. «Если уже делить, — объявил Петр, — то надобно составить совершенно другой план дележа. И тут первое условие, что Пруссия вступила со мною в наступательный союз против Швеции и двинула свои войска в Померанию». Но Фридрих I всю свою жизнь страдал войнобоязнью, как Фридрих II после Семилетней войны. При короле Фридрихе Вильгельме I дело о разделе Польши было возобновлено польским королем Августом II, который все более и более убеждался, что гораздо выгоднее владеть самодержавно и наследственно частью Польши, чем всею страною при тех условиях, в каких находился король в Польской республике. По его новому плану Пруссия получала польскую Пруссию и Вармию. Австрия – польские земли, пограничные с Венгрией и Силезией. Россия – всю Литву. Но план не удался. Петр Великий был против него. Когда по смерти Августа II поднялся вопрос о том, кому быть королем польским, сыну ли покойного курфюрсту Саксонскому или Станиславу Лещинскому, и когда Россия и Австрия были согласны в пользу первого, и была не согласна Пруссия по своему соперничеству с Саксонией в стремлении усилиться, и именно усилиться насчет Польши, то Пруссия с обеих сторон получала предложение взять за свое содействие часть польских владений. Умирает Август III, и раздел Польши снова у всех на языке. Французское правительство, чувствуя свою слабость, невозможность бороться с Россией в Польше, утешает себя надеждой, что раздел пока невозможен вследствие соперничества соседей Польши. Раздел говорилось в Королевском совете, должен произойти только вследствие особенных событий. Наконец, если даже предположить против всякого вероятия, что эти четыре державы – Австрия, Пруссия, Россия и Турция – согласятся разделить Польшу или вследствие каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств одна из них овладеет какой-нибудь польскую областью, то еще сомнительно, чтобы это событие могло интересовать Францию. Французские поверенные в делах в Петербурге Беранже в самом конце 1763 года уведомил свой двор, что нет больше вопроса о разделе Польши, что он разговаривал с вице-канцлером, и тот объявил ему, что интерес России требует поддержания польских владений во всей целости, что со стороны прусского короля возможны менее бескорыстные виды, но что Россия будет им противодействовать, как только они обнаружатся. Нет больше вопроса о разделе, вероятно, до Беранже дошел слух о предложении графа Чернышева в конференции, учтиво отстраненном вследствие неудобной исполнимости. В Вене по смерти Августа III точно так же толковали о разделе, но вообще признавали его неудобным для Австрии. Подозревали прусского короля в намерении приобрести часть польских владений вместе с Россией и Австрией, но думали, что для Австрии нет выгоды перейти естественные границы Карпатские горы. Другое дело, если бы Пруссия согласилась уступить Силезию Австрии. В таком случае пусть берет, что хочет, у Польши. Но трудно предположить, чтобы Фридрих согласился на уступку Силезии. В Дрездене не умирала мысль Августа II, чтобы в случае соглашения сильнейших соседей на раздел Польши удержать за саксонским курфюршеским домом хотя часть ее с королевским титулом и наследственностью. Саксонская курфюрстина Мария Антония писала императрице Марии Терезии: «Верно, что существует договор между Россией и Пруссией о разделе Польши, и не только Англия не будет этому противиться, но надеются склонить к участию и Ваше Величество. В таком случае, чтоб и нам уступили кусочек, сделавший его наследственным и придавший ему титул королевства». Мария Терезия отозвалась неблагосклонно о разделе, советуя курфюрстине добиваться целой Польши. Избрание Станислава Понятовского на этот раз не прекратило толков о разделе между многими или об отчуждении польских областей в пользу одного из соседей Польши. Франция предлагает Фридриху II часть польских владений, и французский посланник в Берлине доносит своему правительству, что Фридрих и мимо французского предложения занимается планом относительно Польши, что подтверждается и признанием самого короля в его мемуарах.